разобраться по всем вопросам, имеющим отношение к темному человеку. Она верит в то, что мы являемся фигурами в шахматной партии между Богом и сатаной. Главным агентом сатаны в этой партии является враг, который называет себя Рэндаллом Флэгом. По причинам, которые лучше знать ему самому, Бог избрал ее своим главным представителем. Она верит, и в этом я с ней согласен, что приближается борьба не на жизнь, а на смерть. Она считает, что эта борьба и есть самое важное, и она абсолютно непреклонна в том, что мы должны советоваться с ней по всем вопросам, связанным с этой борьбой. И с ним. Я не хочу вдаваться в религиозную подоплеку всего этого и спорить о том, права она или нет. Но совершенно очевидно, что даже если мы отбросим всю подоплеку, перед нами стоит проблема, с которой мы обязаны считаться. В связи с этим у меня есть несколько предложений. Последовало обсуждение заявления Ника. Ник внес предложение изъять из рассмотрения комитета всю теологическую, религиозную или сверхъестественную подоплеку проблемы врага. Оно было принято единогласно. Тогда Ник предложил, чтобы главной секретной задачей комитета было признано сопротивление силе, известной под именем темного человека, врага или Рэндалла Флэга. Глен Бейтман поддержал предложение, добавив, что время от времени могут появляться и другие задачи, как, например, создание похоронного комитета, которое также является очень важным. Предложение прошло единогласно. Потом Ник внес свое самое первое предложение о том, что мы должны информировать матушку Абигейл о всех делах комитета. Принято единогласно. По просьбе Ника комитет перешел к непосредственному обсуждению проблемы темного человека. Ник предложил послать на Запад 3 добровольцев, чтобы они внедрились в лагерь темного человека и узнали, что там происходит. Сью Стерн немедленно вызвалась быть добровольцем. После обсуждения Глен вынес предложение запретить всем членам организационного комитета, как временного, так и постоянного, который будет избран на митинге, участвовать в качестве добровольцев в выполнении этой задачи. Сью Стерн спросила, в чем причина этого. «Глен, мы все уважаем твое искреннее стремление помочь, Сьюзан, но мы просто не знаем, вернутся ли те люди, которых мы посылаем. А если да, то когда это произойдет и в каком они будут виде? А пока у нас много работы по приведению в порядок жизни в Боулдере. Если ты уйдешь, нам придется вводить на твое место кого-то нового и посвящать его во все наши дела. По-моему, мы просто не можем позволить себе такой напрасной траты времени. Сью, наверное, ты прав. Или, по крайней мере, благоразумен. Но иногда мне приходится удивляться, совпадают ли эти две вещи. Ты говоришь, что мы не можем послать никого из комитета, потому что мы так чертовски незаменимы. Ну и мы. Просто... Сью, прячемся за чужими спинами? Сью, да, спасибо. Именно это я и хотела сказать. Мы прячемся за чужими спинами, а сами посылаем туда кого-нибудь другого, кто, может быть, распят на телеграфном столбе или еще что-нибудь похуже. Ральф, что может быть хуже? Сью, я не знаю, но если кто и знает... Так это Флэг. Глен. Но мы теперь политики. Первые политики новой эры. Нам остается только надеяться, что причина, по которой мы подвергаем жизнь других людей опасности, более справедлива, чем те причины, по которым прежние политики делали то же самое. Сью. Никогда не думал, что стану политиком. Ларри. «Добро пожаловать в клуб!» Предложение Глена о том, что никто из членов комитета не может пойти в разведку, было принято единогласно. После этого началось обсуждение того, каких людей следует посылать в разведку и какие задачи перед ними надо ставить. «Ларри, у меня есть предложение. Я бы послал Джаджа Ферриса». «Сью? Что? Этого старика? Ларри, ты, наверное, спятил». «Ларри, он самый проницательный человек из всех, кого я встречал. Кстати, ему всего лишь 70. Рональд Рейган был президентом и в более преклонном возрасте». «Френ, я бы не сказала, что это очень хорошая рекомендация». «Ларри, но он здоровый крепок, и я думаю, темный человек не заподозрит, что мы пошлем шпионить за ним какого-то старичка, а его подозрения мы должны принимать во внимание. Не удивлюсь, если узнаю, что он выставил специальных часовых, которые проверяют приходящих к нему людей на предмет их шпионской принадлежности. И кроме того, я знаю, что это прозвучит грубо, в особенности для Френ, но если мы потеряем его, то нам не придется терять человека, которого ожидают впереди добрых 50 лет жизни». «Френ, ты прав. Это действительно звучит грубо». «Ларри, я могу добавить только то, что Джадж согласится. Он действительно хочет помочь. И я действительно думаю, что он сумеет это сделать». «Глен, кто-нибудь еще хочет высказаться по этому поводу?» «Ральф, я не знаю этого джентльмена, но, по-моему, неправильно подвергать человека опасности только потому, что он стар. В конце концов, вспомните, кто нами руководит. Старая леди, которой за 100 лет. Сью, послушай, Ларри, что если он проведет темного человека, а потом умрет от сердечного приступа, возвращаясь к нам?» «Сью, это может случиться почти с каждым. Или просто несчастный случай». «По-моему, Ларри прав. Такого хода Флэг от нас не ждет. Я поддерживаю предложение. Кто за?» «Принято единогласно». «Сью, ну, я поддержала твое предложение, Ларри. Может быть, ты теперь поддержишь мое?» «Ларри, да, такова политика». «Таково ты выдвигаешь?» «Сью, Дайну». «Ральф, какую Дайну?» «Сью, Дайну Джургенс. Она самая мужественная женщина из всех, кого я знаю. Конечно, у нее есть один недостаток. Ей еще нет 70. Но, думаю, если мы объясним ей, в чем дело, она согласится». «Френ, да. Раз уж это действительно необходимо, то она подходит для этого. Я поддерживаю предложение». «Сью, окей, кто за?» «Принято единогласно». «Глен, номер 3. Ник. Ральф читает. Если Френ не понравилось предложение Ларри, боюсь, мое ей не понравится еще сильнее. Я предлагаю...» «Ральф. Ник, ты сошел с ума». «Сью. Давай, Ральф, читай». «Ральф. Ну ладно. Здесь написано, что он предлагает Тома Каллена». Общий хохот. «Сью. Окей. Ник берет слово. Он исписал уже кучу бумаги. Так что читай, Ральф». «Ник. Во-первых, я знаю Тома так же хорошо, как Ларри знает Джаджа. А может быть и лучше. Он любит матушку Абагейл. Он готов пойти ради нее на все, в том числе и на то, чтобы быть поджаренным на медленном огне. Это действительно так, безо всяких гипербол». «Френ. Ну, Ник, никто же с этим не спорит, но Том...» «Сью. Помолчи, Френ. Слово у Ника». «Ник. Во-вторых, враг не ожидает, что мы пошлем шпионить за ним умственно отсталого. Ваша единодушная реакция на мое предложение может быть самым лучшим аргументом в его пользу. В-третьих, я хочу сказать, что хотя у Тома и есть задержка в умственном развитии, он не дурак. Однажды во время урагана он спас мне жизнь, и действовал он гораздо быстрее, чем кто бы то ни было в его ситуации. Том ведет себя как ребенок, но и ребенка можно кое-чему научить. Мы можем научить Тома какой-нибудь очень простой истории. В конце концов, даже если они поймут, откуда он, Они могут предположить, что мы просто отослали его, потому что... Сью. Потому что мы не хотели, чтобы он портил нам наследственность. Здорово придумано. Ник. Потому что он умственно отсталый. Он может даже сказать, что ненавидит тех, кто прогнал его, и хочет вернуться, чтобы отомстить им. Френ. Нет, я просто не могу поверить. Сью. Слово у Ника. Давайте соблюдать очередность. Френ. Да, извините меня. Ник. Кому-то из вас может показаться, что из Тома. Потому что он умственно отсталый, будет легче вытрясти его историю, чем у человека с более развитым умом. Но... Ларри. Да. Ник. Но на самом деле верно как раз обратное. Если я скажу Тому, что он просто должен придерживаться той истории, которую я ему расскажу, он так и сделает. И никакие пытки не заставят его отказаться от нее. Сью. Но если он так сроднится со своей выдуманной историей, то как он поймет, что пора возвращаться? Ральф. Извините меня, мадам, но, похоже, здесь как раз об этом и написано. Сью. Ник, читает Ральф. Мы можем попросить у Стена на Готни сделать ему внушение в состоянии гипноза. У Стена была небольшая гипнотическая практика на вечеринках. Он пробовал загипнотизировать Тома, и это у него прекрасно получилось. Мы можем внушить ему, например, что он должен вернуться, когда луна будет полной. А когда он вернется, то, погрузив его в глубокий гипноз, мы сможем заставить его вспомнить все, что он видел. Ральф. Это конец записи. Сью. У меня вопрос, Ник. Ты собираешься запрограммировать Тома, не выдавать никакой информации о том, что мы делаем? Глен. Ник. Позволь, я отвечу на этот вопрос. А если ты будешь со мной не согласен, то просто покачай головой. Мне кажется, Тома вообще не надо программировать. Пусть расскажет все, что он о нас знает. Флегу и так почти все известно о нас. Ник, совершенно верно. Глен, так я поддерживаю предложение Ника. На мой взгляд, проигрывать нам нечего. Мы можем только выиграть. Это очень смелое и оригинальная идея. Френ, ты говоришь, что проигрывать нам нечего, Глен. Ну а как же сам Том? А как же наши собственные души? Как ты можешь быть таким хладнокровным? И Ник, гипнотизировать его, чтобы он вел себя как курица, которой голову засунули в мешок? Как тебе не стыдно? А я-то думала, что он твой друг. Стью, Френ. Френ, нет уж, я скажу. Неужели вы действительно хотите превратить этого милого мальчика в смертника? Неужели вы не понимаете, что мы начинаем все старое дерьмо сначала? Что мы будем делать, если они убьют его, Ник? Что мы будем делать, если они убьют их всех? Выращивать новые вирусы? Улучшенную версию капитана Шустрика? Наступила пауза, во время которой Ник писал ответ. Ник, читает Ральф. То, что сказала Френ, на меня очень глубоко подействовало, но я по-прежнему настаиваю на этой кандидатуре. Я не чувствую никакой радости по поводу того, что мы пошлем Тома туда, где он может быть подвергнут пыткам и убит. Но я хочу указать на то, что он сделает это ради матушки Абагейл и ее идей, а не ради нас. Я уверен в том, что мы должны использовать все находящиеся в нашем распоряжении средства, чтобы предотвратить угрозу с Запада. Он распинает людей. Я знаю это из моих снов. Я знаю и то, что некоторым из вас также снился этот сон. Он снился и самой матушке Абагейл. И я знаю, что Флэг — это зло. Если кто и разработает новую разновидность капитана Шустрика, так это он, чтобы применить ее против нас. Мы должны остановить его, пока это еще в наших силах. Френ, все это правда, Ник. С этим я не могу спорить. Я знаю, что он несет с собой зло, но мы пытаемся остановить его с помощью его же средств. я буду голосовать против. Если уж нам придется посылать людей на Запад, то давайте, по крайней мере, посылать тех, кто понимает, на что идет. Стью, кто-нибудь еще хочет высказаться? Гвен, давайте голосовать, Стью. Стью, хорошо, пойдем по кругу. Я голосую за. Френ, против. Стью, Гвен, за. Стью. Сью, против. Стью, Ник, за. Стью, Ральф. Ну, мне эта идея не особенно нравится, но раз Ник ее поддерживает, то я голосую за. Стью, Ларри, за. Стью, предложение принимается 5 голосами против 2. Френ, Стью, да. Френ, я хочу переголосовать. Раз уж мы действительно пошлем Тома туда, то лучше сделать это всем вместе. Извини, что я подняла такой переполох, Ник. Фрэнни голосует за. Сью, тогда я тоже. Единым фронтом. Стью, повторное голосование единогласно. Вот платок, Френ. И я хочу, чтобы в стенограмме было зафиксировано, что я люблю тебя. Ларри, на этой ноте нам следует разойтись. Сью, поддерживаю. Принято единогласно. Ты идешь спать, Сью? Да, уже поздно. Почти полночь. Сью вошел в комнату с балкона. На нем были надеты одни белые шорты. Фрэнни в очередной раз удивилась уверенной глубине того чувства, которое она к нему испытывала. «Думаешь о собрании?» «Да, думал». Он налил себе стакан воды из графина на ночном столике и сморщился от пресного кипяченого привкуса. «Ты права, Фрэнни. Это грязное дело — посылать шпионов. Единственная неувязка в том, что никто же прав. Что делать в такой ситуации?» «Проголосовать, как велит тебе совесть, и спать спокойно». Она протянула руку к керосиновой лампе. «Гасить свет?» «Да». Она погасила лампу, и он скользнул рядом с ней под одеяло. «Спокойной ночи, Фрэнни», — сказал он. «Я люблю тебя». Она лежала, глядя в потолок. Она уже примирилась с их решением насчет Тома Каллена. Но грязный шоколадный отпечаток никак не шел у нее из головы. «У каждой собаки есть свой день, Френ». «Может быть, надо сказать Стью прямо сейчас?» — подумала она. «Но ведь это ее трудности. Она просто должна подождать, понаблюдать и посмотреть, не случится ли чего». Заснула она не скоро. Глава 49. Рано утром матушка Абигейл лежала в постели без сна. Она пыталась молиться. Она поднялась, не зажигая лампу, и встала на колени в своей белой хлопчатобумажной ночной рубашке. Она прижалась лбом к Библии, которая была открыта на деяниях апостолов. Обращение непреклонного старого Савла на Дамасской дороге. Он был ослеплен светом, и пелена спала с его глаз. Деяния апостолов были последней книгой в Библии, в которой доктрина подкреплялась чудесами. А что такое чудо, как не рука Бога в действии? И ее глаза были закрыты пеленой. Суждено ли этой пелене когда-нибудь упасть? Укажи на мой грех, Господь. Я пребываю в неведении. Я знаю, что не обратила внимания на что-то, что должна была увидеть. Я не могу спать, не могу испражняться, и я не ощущаю тебя, мой Господь. Я чувствую себя так, словно молюсь по испорченному телефону. А сейчас неподходящее время для таких чувств. Чем я оскорбила тебя? Я слушаю, Господи. Я внимаю голосу моего сердца. И она действительно слушала. Она закрыла глаза ладонями, склонилась еще ниже и попыталась очистить свое сознание. Но там все было темно. «Прошу тебя, Господи, прошу тебя!» но перед ее внутренним взором возникала лишь одинокая грязная дорога в море кукурузы. На ней была женщина с торбой, в которой лежали только что убитые куры. Появились ласки. Они бросались вперед и вцеплялись зубами в мешок. Они чувствовали запах крови, старой крови греха и свежей крови жертвы. Она слышала, как старая женщина возносит свои молитвы Господу. Но голос ее был слабым и жалким, капризный голос, который не молил смиренно о том, чтобы исполнилась воля Бога, какое бы ей ни было отведено место в его планах, а требовал, чтобы Бог спас ее, и она смогла бы закончить работу, свою работу. Словно она знала, чего хочет Бог, и могла требовать подчинения. Ласки становились все смелее и смелее. В торбе появились большие дыры. А когда они съедят кур, им этого покажется мало, и они примутся за нее. Да, так они и сделают. А потом ласки разбежались в разные стороны, не доев свою добычу. И она подумала в ликовании. «Бог все-таки спас меня. Да возвеличится имя его. Бог спас свою преданную и верную слугу». «Не Бог, старуха, я». Она обернулась, и на обочине, выйдя из кукурузы, словно серебристое привидение, стоял огромный горный волк, и челюсти его раскрылись в сардонической ухмылке, а глаза его горели. Вокруг его толстой шеи был побитый серебристый воротник, и с него свисал маленький кусочек черного янтаря. А в центре его была крошечная красная щель, похожая на глаз. Или на ключ. «Я приду за тобой, матушка. Не сейчас, но очень скоро. Мы затравим вас, как собаки травят оленей. Я все, что ты обо мне думаешь, но я больше этого. Я волшебник. Я человек, который разговаривает с будущим. Твои люди знают меня лучше, чем ты, матушка. Они называют меня Джоном-завоевателем. Уходи. Оставь меня во имя всемогущего Господа». Но как она была испугана. Не за людей, окружавших ее, которых во сне символизировали куры в торбе, но за саму себя. Она боялась за свою душу. «Твой Бог не имеет надо мной никакой силы, матушка. Он слишком слаб». «Нет, неправда. Моя сила равна силе 10 человек. Я поднимусь на крыльях, как орлы». Но волк усмехнулся и подошел ближе. Она вздрогнула, ощутив его тяжелое дыхание. Страх ее достиг максимальной степени. И волк, по-прежнему усмехаясь, начал говорить двумя голосами, спрашивая, а потом отвечая самому себе. «Кто добыл воду из скалы, когда мы мучились жаждой?» «Я», — ответил волк тоненьким наглым голоском. «Кто спас нас, когда мы потеряли мужество?» — спросил усмехающийся волк, пасть которого была теперь от нее на расстоянии всего лишь нескольких дюймов. «Я», — проскулил волк, подбираясь еще ближе. «Так поди ниц и восхвали мое имя. Я принес воду в пустыню. Восхвали мое имя. Я верный и преданный слуга, который приносит воду в пустыню. И мое имя — это также и имя моего повелителя». Пасть волка раскрылась, чтобы поглотить ее. «Мое имя», — пробормотала она. «Восхвали мое имя. Вознеси хвалу Богу, источнику благодати. Вознесите хвалу Ему вы, создание, живущее на земле». Она подняла голову и оглядела комнату. Ее Библия упала на пол. В окне, обращенном на восток, занималась заря. «О, Господи!» — закричала она громким дрожащим голосом. Иисус добыл воду из скалы, когда мы мучились жаждой. Господи! Так вот почему пелена застилала ее глаза и мешала ей видеть то, что она должна была видеть. Горькие слезы полились у нее из глаз. С трудом она поднялась с пола и подошла к окну. Артрит вонзал тупые иглы в суставы ее ног. Она посмотрела в окно. Теперь она знала, что ей надо делать. Она вернулась к шкафу и сняла через голову свою ночную рубашку. Рубашка упала на пол. Теперь она стояла обнаженной, и тело ее было таким морщинистым, словно оно было руслом реки времени. «Да исполнится воля твоя», — сказала она, и начала одеваться. Через час она медленно шла по Мэплтон-авеню в направлении лесных зарослей и узких ущелий за пределами города. Стью был на электростанции вместе с Ником, когда ворвался Глен. «Матушка Абагейл», — сказал он без всяких предисловий, — «она ушла». Ник метнул в него острый взгляд. «Что ты такое говоришь?» — спросил Стью, отводя его от группы людей, наматывавших медную проволоку на неисправные генераторы. Глен кивнул. Он проехал 5 миль на велосипеде и до сих пор не мог перевести дух. «Я пришел ей рассказать о вчерашнем собрании. Я хотел, чтобы она узнала насчет Тома, потому что я как-то засомневался в этой идее. Наверное, на меня подействовали слова Фрэнни. Я хотел сделать это пораньше, потому что Ральф сказал, что сегодня приходят еще 2 группы. А вы ведь знаете, что она любит принимать новоприбывших. Я пришел около 9:30. Она не ответила на стук, и я вошел. Я подумал, что если она спит, то я просто уйду. Но я хотел убедиться, что она не умерла или что-нибудь в этом роде. Ведь ей 100 лет. Ник ни разу не оторвал глаз от губ Глена. Но ее там вообще не оказалось. А это я нашел у нее на подушке. Он протянул им листок бумаги. Крупным дрожащим почерком там было написано: «Мне надо на какое-то время уйти. Я согрешила и возомнила, что знаю волю Бога. Моим грехом была гордость, и Он хочет, чтобы я опять обратилась к Нему. Скоро я снова буду с вами, если будет на то Божья воля». Эбби Фримонту. «Что же нам теперь делать?» — спросил Стью. «Как ты думаешь, Ник?» Ник взял записку и перечитал ее. Потом он отдал ее Глену. Выражение боли исчезло с его лица. Осталась только грусть. «По-моему, нам надо перенести общий митинг на сегодняшний вечер», — сказал Глен. Ник покачал головой. Он достал свой блокнот, что-то написал на страничке, вырвал ее и вручил Глену. Стью прочитал записку, заглянув Глену через плечо. «Человек предполагает. Бог располагает». Матушке Абагейл нравилось это выражение. Она часто его повторяла. «Глен, ты сам говорил, что она руководствуется в своей жизни иными принципами, чем мы. Что делать? Она ушла. Мы не можем этого изменить». «Но ведь поднимется волнение», — начал Стив. «Конечно, поднимется волнение», — сказал Глен. «Ник, не стоит ли нам, по крайней мере, устроить заседание комитета и обсудить проблему?» Ник нацарапал. «С какой целью? Зачем устраивать собрание, которое ничего не сможет решить?» «Ну, мы можем организовать поисковый отряд. Она не могла уйти далеко». Ник 2 раза обвел в кружок фразу. «Человек предполагает, а Бог располагает». Ниже он написал: «Если вы найдете ее, то как вы собираетесь привести ее сюда? В цепях?» «Конечно нет!» — воскликнул Стью. «Но мы не можем просто так бросить ее на произвол судьбы, Ник. У нее появилась какая-то вздорная идея, что она обидела Бога. Что, если она решит пойти в какие-нибудь проклятые заросли